Глава 10. Яна. В первую секунду я замерла. Он совсем сбил меня с толку. Губы Саймона касались меня нежно, но требовательно. Я даже дыхание задержала. И во сне не могла бы представить, что мой первый поцелуй случится в другом мире с драконом. И, надо сказать, это было весьма приятно. Даже не так. Если бы я стояла, то наверняка колени подкосились бы. Однако, когда я поняла, что от недостатка кислорода у меня уже горят легкие, резко втянула в себя воздух и со всей силы отпихнула Саймона. «Ты что себе позволяешь?» Накинулась на него, пытаясь отдышаться. Губы пылали, лицо словно обжигали палящие солнечные лучи. «Я?» Брови мужчины поползли вверх. «Ты пробралась в мою комнату, заставила всех поверить в то, что я лишил тебя невинности, тем самым вынудив стать твоим женихом. И я еще виноват?» Он говорил это, а на его лице расцветала противная улыбочка. То ли ему поцелуй понравился, то ли этот дракон-извращенец и любит, когда в его жизни возникают неожиданные трудности. «Ты вообще слышал, что я тебе только что рассказала?» Я поднялась и отошла от непонятливого преподавателя. На мне была длинная больничная сорочка. Она не сильно прилегала к телу, поэтому ничего особенно интимного в моем виде в этот момент не было. Однако Саймон следил за мной взглядом хищника. «Да что ему от меня нужно-то?» «Прекрасно слышал, Елина». Совершенно невозмутимым тоном откликнулся он. «Только покажи мне существо в ясном уме, которое поверит в эту байку». «Ростин». Даже не задумавшись, ответила я. «Кто?» Не понял дракон. «А, это тот сморчок, которого Войтин сделал старшим старостой, чтобы ему не устраивали темную?» Я недовольно зыркнула на несносного собеседника. «Да, он наполовину ведьмак, и знаешь что? Он мне поверил!» Не стала уточнять, что молодой человек тоже сделал это не с первого раза. Саймон фыркнул и передернул плечами. «Что?» Недобро посмотрела на него я. «У него даже нет второй ипостаси. А я намного старше, мудрее и опытнее в таких делах», — заметил Саймон. Он тоже поднялся с кровати, где сидел до этого, и подошел ко мне, остановившись на расстоянии вытянутой руки. Странно, но я не ощущала враждебности по отношению к себе. «То есть ты мне не веришь?» Обреченно опустила голову и плечи. Мужчина подошел и нежно приподнял мой подбородок указательным пальцем. «Твой рассказ, пожалуй, мог бы кое-что объяснить». Он покачал головой. «Но, Елина, не считай меня за дурака. Переселение души из другого мира — это всего лишь легенды, поэтому, если ты желала добиться моего внимания, могла бы придумать сказочку более реальную». Я даже не заметила, как он сократил расстояние между нами. Его губы снова оказались в опасной близости от моих. «Ты не веришь мне, но не злишься?» Совсем растерялась я. «Не злюсь». Как завороженный, глядя мне в глаза, произнес Саймон. Его зрачки снова стали вертикальными, хотя цвет радужки оставался совершенно обычным, человеческим. Глаза становились все ближе. Облизала вдруг пересохшие губы. «Но почему? Я не понимаю». Я тоже, Елина. Вздохнул дракон. Я тоже. Он снова коснулся моих губ своими, но на этот раз очень нежно и осторожно, как будто боялся чего-то. А у меня действительно подогнулись колени. Он подхватил меня и прижал к себе. Руки поползли по спине, ощупывая тело через ткань больничной сорочки. «Саймон, стой!» Собрала всю силу воли в кулак. «Пожалуйста, остановись!» Взмолилась я. Сейчас я не была готова к тому, что сулили эти поцелуи и прикосновения. «Почему ты дрожишь?» Он нахмурился и отстранился от меня. «Просто...» Я не знала, что ответить. Сказать, что у меня никогда не было мужчины, он опять может не поверить, поэтому я продолжала подрагивать в его руках и ничего не могла поделать с собой. Меня потряхивало непроизвольно, так сильно он взбудоражил все внутри. Меня тут убить уже два раза пытались, а я думаю об этих горячих ладонях, которые касаются плеч. Господи Боже, дай мне сил. Елина, хотела ты того или нет, но ты уже моя невеста. Я вздохнула и быстро высвободилась из его рук от греха подальше. Я одного не пойму. Как-то обиженно посмотрел на меня Саймон. «Зачем тебе было все это, если я тебе так противен?» Я ничего на это не ответила. Он ведь все равно мне не верит. Зачем попусту сотрясать воздух? «В любом случае, ты скоро станешь женой», — сказал он обреченно. «Если только...» Дракон замолчал, уставившись куда-то в пространство. «Если только что?» Посмотрела на него. Он что-то долго обдумывал, прежде чем ответить. «Если только я за месяц не найду свою истинную». Выдохнул он так, будто все еще сомневался, стоит ли мне об этом знать. Камень Оракула показал, что она где-то рядом со мной, а это значит, что шансы найти ее достаточно велики. Вот как? Я нахмурилась. В голове кружилось сразу несколько мыслей, и я не могла крепко ухватить ни одну из них. И как ее найти? Об этом в лекции про драконов нам не рассказывали. Саймон вздохнул и снова покачал головой. «Если бы существовал какой-то рецепт, думаю, у нас было бы гораздо больше драконов с магией». «А что, это такая редкость?» — уточнила я. «Как сказать?» — задумался Саймон. «Нет, конечно, нет. Но очень многие проживают все свои долгие столетия, так и не познав силы своего ящера. Но ты ведь это и так знаешь». «Если бы знала, то не спрашивала бы». Пробурчала себе под нос, хотя профессор и так меня прекрасно расслышал. Я снова уселась на кровать. Саймон наблюдал за мной с противоположного конца небольшой комнаты, в которой мы находились. Он сплел руки под грудью и оперся спиной о стену. «Скажем так». Видимо, он все же решил расширить мои знания. «Магичных драконов меньше, чем немагичных». «И кто-то украл твое яйцо, которое помогло бы тебе раскрыть магический потенциал твоего ящера?» Саймон серьезно кивнул. «И я все еще думаю, что к этому причастна ты. Ты, как никто другой, знала, насколько мне нужно открыть яйцо, и решила воспользоваться этой слабостью. Только я не могу понять в таком случае, почему не выставляешь требования. Или ты будешь прятать яйцо, пока мы не поженимся?» «Да, Господи, Боже мой!» — вскочила я. «Саймон! Не хочу я за тебя замуж. Ни за кого не хочу. Я хочу просто вернуться домой в свой мир. И чтобы доказать тебе, что не вру и не причастна ни к пропаже кинжала, ни к исчезновению яйца, помогу тебе найти истину. Мы расторгнем помолвку, а ты поможешь мне вернуться в мой мир. Я говорила это с огромным запалом, посчитав, что лишняя голова в деле возвращения меня домой не повредит. Чем больше мозгов будет работать над этой проблемой, тем скорее я разделаюсь со всей этой ситуацией. Конечно, здесь интересно. Я будто попала в какой-то фильм или книгу. Но, во-первых, меня уже два раза за последние два дня пытались убить, а во-вторых, дома у меня родители, которые наверняка места себе не находят после моего исчезновения. Я похолодела внутри, подумав, что вместо меня в моем теле сейчас та самая Елина. Но сейчас сделать с этим я все равно ничего не могла, поэтому решила, что подумаю об этом как-нибудь потом. Выжидающе уставилась на Саймона, однако, похоже, он совсем не разделял моего энтузиазма. Он скептически приподнял одну бровь, продолжая рассматривать меня так, словно впервые увидел. «Ну, так что, по рукам?» Сощурилась я, пытаясь подтолкнуть его к ответу. «Я все еще не верю тебе и думаю, что ты что-то затеваешь за моей спиной, ведьма», — сказал он, но это не звучало враждебно. «Но...» На этот раз брови подняла я. «Но пока я согласен на временное перемирие и совместную работу». «Отлично!» Подошла к нему и по-деловому протянула ладонь. Мужчина недоумевающе на меня посмотрел. «Пожми мою руку, чтобы заключить договор!» Не слишком довольно подсказала я. «Это какой-то магический трюк?» Насторожился дракон. «Да что ж с тобой всегда так сложно, а?» Не выдержала я. «Это обычная этика, не более. Просто правила поведения в обществе». «У нас так не делают». Саймон внимательно разглядывал мое лицо, как будто пытался там прочесть что-то. «Ой, ну и ладно!» Убрала руку. Почему-то тот факт, что он не пожал мою, неприятно резанул внутри. «Целовать, значит, меня можно, а за руку взять нет?» Уже собиралась отойти от Саймона обратно на кровать, хотела отдохнуть, когда он быстрым змеиным движением вытянул кисть и все же сцапал мою ладонь в свою. «Так не делают, но мне нравится этот жест». Улыбнулся он настолько обезоруживающе, что я не смогла сдержать ответную улыбку. Может, этот дракон не совсем безнадежен. «И раз мы теперь партнеры, то, может, ты переведешь меня на какой-то более подходящий для девушки, да еще и не дракона, факультет? Такой, где меня не будут пытаться убить на первой же тренировке?» Профессор вздохнул, все еще сжимая мои пальцы. «Боюсь, что не могу этого сделать». «Почему?» — не поняла я. «Это ведь ты постарался меня устроить на БОВ. Что тебе стоит перевести меня?» «Я уже занес твое имя в магреестр. Теперь поменять факультет ты сможешь только после первой сессии». «Ну, прекрасно. И как мне быть в таких условиях?» Впрочем, оказалось, что учеба на БОФе предполагает не только тренировки на поле и бросание магическими сферами друг в друга. Ночь я провела в больничном крыле, а уже утром академический лекарь, оценив состояние, отпустил меня на занятия. С одной стороны, я была этому рада, потому что лежать в палате оказалось до ужаса скучно. Здесь же даже смартфонов нет. А с другой... Не хотелось вылезать из панциря. Но, похоже, без моего вмешательства домой я не попаду. Поэтому пришлось зайти в свою комнату, переодеться, ведь моя форма после тренировки пришла в абсолютную негодность, взять сумку, которую я нашла в шкафу, сложить в нее принадлежности для письма, расписание и идти на лекцию. Она снова была поточная, поэтому я нашла глазами Ростина. Общий завтрак в столовой я пропустила. Но не горевала по этому поводу, потому что поела в больничном крыле перед выпиской. И еда приятно удивила. Совсем не чета тому, что дают в наших больницах. «Чтобы скорее выздоравливать, больным нужно вкусно питаться», — справедливо заметила полная женщина с высокой прической, заколотой чем-то вроде деревянных шпилек, которая привезла мне завтрак на тележке. Ростин улыбнулся, увидев, что я плюхнулась на скамейку рядом с ним. «Мое зелье подействовало, я же говорил», — гордо сказал он. «Ты же здесь только чуть больше недели учишься. Откуда такие познания в зельях?» Удивилась я, достав листы бумаги и перо. «Не забывай, что моя мать — ведьма, и к тому же медицинская сестра. Я многому у нее научился». «Это многое объясняет», — кивнула я. «Когда мы начнем поиск информации о том, как вернуть меня домой?» «После пар можем пойти в библиотеку и сразу же этим заняться». «А ты мне нравишься». Похлопала его по спине. Ростин засмеялся на это, а я вдруг ясно ощутила на себе чей-то взгляд. От него чесался затылок и спина в районе лопаток. Я взволнованно оглянулась вокруг, ища источник беспокойства. И уже в тот момент, когда незнакомая мне преподавательница вошла в аудиторию и начала пару, увидела, что на меня неотрывно смотрит мой вчерашний знакомый Кинсит. Он находился слишком далеко, чтобы поздороваться, но я кивнула ему. Он медленно улыбнулся и кивнул в ответ. «А ты ему нравишься?» Толкнул меня в бок Рости, проследив за взглядом. «Единственный первокурсник, который уже получил силу своего дракона». «Так вот, почему у него золотые лампасы на боевой форме», — догадалась я. «Это как знак отличия». «Да? Кинситу повезло?» Тихо вздохнул Ростин. «Молодые люди, я вам не мешаю?» Посмотрела на нас преподаватель. Мы синхронно буркнули извинения и опустили головы к листам, принявшись конспектировать то, что она писала на доске. Если честно, сейчас я лишь делала вид, что что-то пишу, потому что мысли были далеко от того предмета, который нам преподавали. Да и ничего нужного на нем не рассказывали. Какие-то сплошные даты, которые не могли сообщить ничего нового об этом мире и тем более о том, как из него выбраться. А вот следующая пара меня удивила. Оказывается, боевое искусство — это не только тренировки на открытом воздухе. По расписанию у меня стояло зельеварение. Я нашла нужную аудиторию и с опаской заглянула внутрь. Там уже собрались знакомые мне по вчерашней тренировке лица. В поточной аудитории я увидела только Кинсита, теперь же поздоровалась и с остальными. «Ведьма!» — радостно крикнул один из моих одногруппников. «Живая!» Несколько обрадованных и несколько насмешливых голосов ему вторили. «Ты нас всех вчера напугала!» — заметил блондин. «Рад, что с тобой все хорошо», — подошел ко мне Кинсит. «И я рада», — улыбнулась в ответ. «Надеюсь, больше в меня не будут кидать шаровые молнии». «Елина», — серьезно посмотрел на меня Кинсит. «Честное слово, никто из нашей группы этого не делал». Я вздохнула и оглядела парней. Кажется, никто из них не выглядел хладнокровным убийцей, так что если и выпустил смертоносный шар, то точно не со зла. «Рядом со мной свободное место», — кивнул Кинсет на соседний стул за его партой, на которой стоял небольшой котел, что-то вроде газовой горелки, несколько свечей и бесчисленное множество склянок с разноцветными жидкостями. «Но здесь чья-то сумка лежит?» Недоверчиво посмотрела я на указанное сиденье. «А, это Диан забыл». Обезоруживающе улыбнулся Кинсет и ловким взмахом руки заставил сумку взмыть в воздух, медленно поплыть к концу аудитории и опуститься на стул последней парты. «Эй, что за произвол?» В аудиторию вошел, очевидно, сам Диан. «Стоило в уборную выйти, меня уже переселили!» «Заткнись!» — беззлобно кинул ему Кинси. «На этом месте новенькой будет удобнее всего». «Поддаваться твоим чарам!» — съязвил Диан, и остальные парни заржали над шуткой. Возможно, веселье продолжилось бы, но в этот момент в аудитории появился преподаватель. Пока я зазевалась, Кинсет снял с моего плеча сумку и заботливо положил ее на освободившееся сиденье. Пара началась.